День 33. 28 февраля, четверг. Так вот, я начал о величии. Возможно, в последних эпохах отцовской жизни было больше истинного величия, чем прежде. Я, признаться, этого понять не умел. Отцу некуда было уже расти. Для ставшего мелким и скудным мира его масштаб и так был чрезмерен. Дальше отец мог только разрастаться, тяжелеть. Он, прежде легкий, и производил впечатление тяжести, кажется, не только старческой. Правда, иногда мог быть и легок, особенно в присутствии нового или неосведомленного зрителя. В мире, в котором мы тогда обитали, скукожившемся до мелочи, обрело значение внешнее. Возможно, от того, что бесформенный, он тяготел хотя бы к иллюзии форм. Помню, как неожиданно вошли в моду практические жизненные умения. Популярен стал прохиндей, к которому еще недавно в кругу приличном относились презрительно. Интеллигенция, спустившись со своих высот, похожих на подлинные, но вдруг оказавшихся ложными, обнаружила, что жизнь мелка. Погоревав, она стала к ней применяться. Отец постепенно начинал гордиться приметами признания. Прежде он играл с ними и забавлялся, потом стал разве что обыгрывать. Отец, кажется, всерьез вообразил себя специалистом жизни, и его тон стал тем более назидателен. Теряя прежнюю, он словно старался обрести новую правоту, готовый опереться даже на раньше презираемое. Я был уверен, что отец изменяет себе, а тем самым и мне. Попытки отца найти подтверждение своей ускользавшей правоте были довольно вымученными и неубедительными. А я ведь, сам того не зная, жил его правотой, обитал в его правде. Споря с отцом в юности, я стремился не разрушить его правоту, а испытать ее на прочность, увериться в ее беспредельности. Теперь она показалась мне сомнительной уже потому, что требовала столь мелких подтверждений. Но сейчас я уверен, что внешнее утверждение своей значимости служило для отца лишь соблюдением ветшавшей формы. Верю, что в его душе совершалась значительная работа. Расстался ли отец, в конце концов, со своей юношеской дерзостью? Признал ли господство высших сил и свою вселенную только одной из возможных? Необычайно стойкий при внешней податливости, отец мог победить любые обстоятельства жизни, но тут он вступил в поединок с ангелом. В том и было величие последних эпох его существования. Прежде отец созидал, из некачественного материала он устроил мир, и сейчас, не потерявший привлекательности, значит, мир подлинный. Однако наступило время, когда вокруг вовсе ничего не осталось, кроме болотной жижи. Но этот болотный мир странным образом был напитан горнем, а для высшего созидания уже требовалось поражение, а не победа. И все же построенный отцом прежде замок тоже сияет отсветами горнего. К нему влечет взгляд, хотя уже понимаешь, не беспредельность заключенной в нем истины, а истинная беспредельность, она и выше творчества. Так ведь, мой случайный читатель? Не все ли создание искусств лишь башни до небес? Отвергнув, отец принял. Он отвергал, но был принят его дар. Так я, по крайней мере, надеюсь. Ты замечал, мой прилежный читатель, что бывает, менее крупный писатель запоминается лучше более значительного? В чем тут дело? В обаянии, верности своему времени. Мне хочется верить, что созданное отцом не уменьшается с годами, а словно вырастает, и сам он не будет забыт. Теперь я уже не претендую, чтобы он вновь стал моим личным достоянием. Пусть уж память об отце сохранится дольше моей жизни, а душевную нашу связь все равно не расторгнуть. Но вот скользит по бумаге, торопится моя рука, норовя обогнать время. Я уже гляжу на отца из вовсе отдаленного будущего, дальше пределов моей жизни. Возможно, это попытка найти вернейшую основу его натуры, наблюдая ее из отдаления или из вечности, попытка, обреченная на неудачу. Стоит подойти памятью к отцу слишком близко, и я чувствую даже и сейчас, как пробегают искры, искрится неуспокоенная память. Иногда я ловлю себя на том, что в уме машинально доспориваю с отцом, вовсе неважные споры. В чем убедить? Кого убедить? И зачем? Но прошлое никак не желает делаться прошлым. Может быть, существует убедительность, отвлеченная от лиц, сама по себе и неприкаянная? Странная мысль, верно ведь, случайный читатель? Но, возможно, ей и подчинены миры, сотворенные искусством, а отцовский один из них. Я рассыпался в чувствах к отцу. Начав со своих ранних лет, я забегал вперед, а потом возвращался, запутав времена, не членящиеся жизнью собственных чувств. Но теперь действительно пора вглядеться в поздние отцовские годы из отдаления, уже не вовлеченным в них. Я говорил, что отец проживал их тяжело, в бареньях, уже не защищенный своей литературой, которая прежде служила ему кожей, а потом он без кожи, обнаженной душой, предстоял временам. Отец был открыт бесам, которые перестали маскироваться под благо, и отец был открыт небесам, которые разверзлись беспредельно. Проживать последние годы ему выпало словно в отдельном пространстве, которое можно назвать эпилогом, среди чуждого быта, который отец не сумел полюбить, но с годами научился уважать. Отцу и всегда было трудно уважать чуждое. Вполне достойное завершение романа «Воспитание». Все романное, в котором угасает в размеренности быта. Роман «Воспитание» приводил героя к вечности или к косности бытового устройства. Захолустный европейский антураж тому соответствовал. Роману «Воспитание» и пристало завершиться в германизированной провинции. Я пару раз побывал в отцовской Элизии, а может, Лимбе. Отец, не отставший от актерства, разыгрывал сцены эпилога. Он был приветлив со мной, но я сам чувствовал собственную неуместность, как и часто в нашей жизни неуместны самые близкие люди. И еще я ощущал, что эпилог ложный, что готовится величавый и таинственный уход. Для меня и смерть отца стала ложной концовкой. Во мне сейчас звучит пронзительная и незавершенная отцовская нота. Мои свидания с отцом в приморском городке смазались в памяти, как и все с ним связанное. Помню, было многолюдно, и многолюдье отца тяготило. Свита играла короля, а король ей лениво подыгрывал. Отцовское одиночество, всю жизнь им таимое, как излишний сантимент, стало теперь явным. Я застал праздник, но он был почти невыносимо печален. Один из грустнейших карнавалов, на которых мне довелось побывать. Средь гула чужих голосов мы с отцом опять не успели поговорить ни о чем важном, и это была одна из последних упущенных возможностей. Потом нам довелось еще не раз встретиться, но Элизий должен бы расположить к откровенности. Тогда мне показалось, что отец вовсе уже угасает в этом судорожном карнавале, окруженный чужими, хотя и милыми людьми. О его родных я не говорю, тут я не судья. Отец наиболее тщательно прикрывал жизнь своей семьи видимостью. Остальные же, если и были ему душевно близки, то все же ненасущны, оттого казались чужими. Ни один не был причастен к развернувшейся трагедии его умирания. Возникало ощущение нараставшего жизненного хаоса, который отец уже не мог смирить прежней душевной ясностью. Хотелось верить, что мой вечный отец не подвержен року, и сильный дух все же преодолеет телесное ветшание, и ему действительно удалось перед смертью выпрямиться. Задремавшее время вдруг понеслось вскачь. Все же наступило завтра, после слякотного сегодня, казалось, застывшего навек. В новые времена отец стал, как мы все, внимателен к политике, хотя и скептичен. Конечно, не политика как таковая вывела его из оцепенения. Отец не был энтузиастом перемен, в своей прозорливости одним из первых ощутив тревогу, и все же волна, щедро поднятая политикой, всколыхнула и отцовскую душу. Как-то вновь окреп его стих и почти отвязалось прилипчивое юродство. Последнюю героическую эпоху отцовской жизни оставлю на завтра. Приближается окончание моих воспоминаний об отце.